«Что ж ты станешь теперь делать?» «Что?» — спросил он и задумался. «Теперь пока ничего». «Это только в провинции как-то умеют ничего не делать. А здесь? Зачем же ты приезжал сюда? Это непонятно». «Ну, пока довольно об этом. У меня до тебя есть просьба». Александр медленно приподнял голову и взглянул на дядю вопросительно. «А ведь ты знаешь, — начал Петр Иванович, подвигая к Александру свои кресла, — моего компаньона Суркова». Александр кивнул головой. «Да ты иногда обедывал у меня с ним. Только успел ли ты разглядеть хорошенько, что это за птица? Он добрый малый, но припустой. А господствующая его слабость — женщины. Он же, к несчастью, как ты видишь, не дурен с собой, то есть румян, гладок, высок, ну, всегда завит, раздушен, одет по картинке. Вот и воображает, что все женщины от него без ума. Так, фат. Да черт с ним совсем, я бы не заметил этого, но вот беда. Чуть заведется страстишка, он и пошел мотать. Тут у него пойдут и сюрпризы, и подарки, и угождения. Сам пустится в щегольство, начнет менять экипажи, лошадей, просто разорение. И за моей женой волочился, бывало уж я и не забочусь посылать человека за билетом в театр, Сурков непременно привезет. Лошадей ли надо променять, достать ли что-нибудь редкое, толпу ли растолкать, съездить ли осмотреть дачу, куда не пошлешь, золото. Уж как был полезен, этакого за деньги не наймешь». Жаль, я нарочно не мешал ему, да жене очень надоел, я и прогнал. Вот когда он этак пустится мотать, ему уж не достает процентов, он начинает просить денег у меня. Откажешь, заговаривает о капитале. Что говорит мне ваш завод, никогда нет свободных денег в руках. Добро бы взял какую-нибудь... Так нет, все ищет связей в свете». Мне, говорит, надобно благородную интригу. Я без любви жить не могу. Не осел ли? Малому чуть не 40 лет и не может жить без любви. Александр вспомнил о себе и печально улыбнулся. «Он все врет», — продолжал Петр Иванович. «Я после рассмотрел, о чем он хлопочет. Ему только бы похвастаться, чтобы о нем говорили, что он в связи с такой-то, что... видят в ложе у такой-то, или что он на даче сидел вдвоем на балконе поздно вечером, катался, что ли, там с ней где-нибудь в уединенном месте, в коляске или верхом. А между тем, выходит, что эти так называемые благородные интриги, черт их взял, гораздо дороже обходятся, чем неблагородные. Вот из чего бьется дурачина?» «К чему же это все ведет, дядюшка?» — спросил Александр. «Я не вижу, что я могу тут сделать. А вот увидишь. Недавно воротилась сюда из-за границы молодая вдова. Юлия Павловна Тафаева. Она очень недурна собой. С мужем я и Сурков были приятели. Тафаев умер в чужих краях. Ну, догадываешься?» «Догадываюсь. Сурков влюбился во вдову». «Так. Совсем одурел. А еще?» «Еще? Не знаю». «Экой какой, ну слушай. Сурков мне 2 раза проговорился, что ему скоро понадобятся деньги. Я сейчас догадался, что это значит, только с какой стороны ветер дует, не мог угадать. Я допытываться, зачем деньги? Он мялся, наконец сказал, что хочет отделать себе квартиру на Литейном. Я припоминать, чтобы такое было на Литейном, и вспомнил, что Тафаева живет там же и примехонько против того места, которое он выбрал. Уж и задаток дал. Беда грозит неминучая, если не поможешь ты. Теперь догадался?» Александр поднял нос немного кверху, провел взглядом по стене, по потолку, потом мигнул 2 раза и стал глядеть на дядю, но молчал. Петр Иванович смотрел на него с улыбкой. Он страх любил заметить в ком-нибудь промах со стороны ума, догадливости и дать почувствовать это. «Что это, Александр, с тобой? А еще повести пишешь», — сказал он. «А, догадался, дядюшка. Ну, слава богу. Сурков просит денег, у вас их нет. Вы хотите, чтоб я... И не договорил.